Вы слушаете радиогазету «Слово» на частоте 828 килогерц. Информация на волне радиогазеты «Слово». Внимание! В лавку «Слово» поступил широкий ассортимент настенных часов. А также радиоприемники фирмы «Текстун» по качеству и классу не уступающие.